Безымянные герои. Я трясу позабытый на столе коробок и, подставив свой пустой, делюсь со своими ближними. На замызганной клеенке вдруг замечаю открытку. Над кремлевскими башнями таким развесистым веером повисли разноцветные снопы. На Красной площади салют. А на другой стороне напечатано: «Дорогой Владимир Гаврилович, от имени пионерской организации поздравляем вас, ветерана Великой Отечественной войны, с 30-летием со дня победы. От всей души желаем вам счастья, здоровья и успеха в труде». Слова Владимир Гаврилович вписаны чернилами. Из коридора приближаются шаги, и на кухне с огромной бадьей в руках появляется сам Владимир Гаврилович, или просто Вовка, муж Клавдии Ивановны. Вовке уже за 50, а может, все 60. Почти всегда под мухой, но чем еще занимается в рабочее время, не совсем понятно. Клавдия Ивановна говорит, что Вовка делает фуражки, но потом вдруг оказалось, что он шофер. Правда, по ошибке отобрали права, теперь надо пересдавать. Тогда я вижу его возле мебельного. Когда я уезжал в Магадан, то оставил Вовке на хранение полный чемодан с книгами. В компании с Гофманом и Достоевским я доверил ему и Грина, и Шервуда Андерсона. А когда вернулся, то в компании с методическими пособиями в помощь поступающим в ПТУ оказались потрепанные путеводители по Ленинграду и его окрестностям. Но по весу чемодан даже потяжелел. Недавно наш райвоенкомат обратился к Вовке с просьбой съездить на Псковщину и прочитать там пионерам лекцию о Великой Отечественной войне. Сначала все шло как по маслу. Вовка прочитал лекцию. Потом поехали на братскую могилу, и вдруг на гранитной плите Вовка увидел свою фамилию — Поздниченко. Да, это он, инициалы те же — ВГ. И Вовка даже не удивился, но все-таки об этом сообщил. Ошибку, конечно, исправили, и в честь Владимира Гавриловича устроили торжественное собрание. И это, по-моему, правильно. Ведь сколько еще у нас не раскрыто безымянных героев? Однажды, правда, Вовка проговорил, что во время войны Клавдия Ивановна была у них в лагере поварихой, и они там друг друга полюбили. Но Вовка, наверное, все перепутал, просто его в лагере забросили, во Вражеск, когда он был разведчиком. А полюбили они друг друга уже в партизанском отряде. У Вовки даже есть фотографии, я сам видел, где он еще совсем молодой и в тельняшке, на груди орден Суворова и боевая медаль за отвагу. Такими вещами не шутят. Как-то смотрим с ним хоккей, и вдруг на площадке пауза, вратарю захотелось пить. Вовка говорит, не вратарь, а влатарь. Тут вдруг так рассердил, что даже выругался матом. Оказывается, вспомнил войну, ведь он еще был и пулеметчик. Один раз сидит на горе, а внизу немцы, и он их да-да-да-да-да-да-да, и всех убил. Сразу 30 штук. Нет, не 30, — Вовка почесал затылок, — а 60. Ему должны были дать герои, но почему-то не дали. Рассердился Вовка справедливо. Ему тогда даже предлагали попить. Вовка строчит, а ему протягивают фляжку. Но он сначала всех фрицев укокошил, а уж так потом выпил. Вовка ставит бадью на конфорку и, покачиваясь, зажигает газ. Сегодня у Клавдии Ивановны аванс, и теперь на целую неделю она переложила на Вовку обязанности стряпчего. В бадье, которую Вовка еле подтащил к конфорке, варится похлебка. Сразу на троих. На хозяина, на хозяйку и также на собаку, которая живет с ними в одной комнате и мешает мне думать. Она весь день сидит на подоконнике и смотрит на Невский проспект. А при появлении другой собаки, или кошки, или лошади, поднимает лай. Еще она лает на бригадмильца. Из костей, которые Клавдия Ивановна тащит из столовой, получается пахучий навар. Его запах обволакивает всю квартиру. Но если я его преодолею, подойдя к Вовке вплотную, спрошу про 2 рубля, то Вовка сделает вид, что ничего про них не знает. Ведь одалживал-то не он, а Клавдия Ивановна. Вовка будет на меня смотреть и добродушно улыбаться. Я все-таки у него спрошу. Я говорю: «Володь, а Володь, Клавдия Ивановна должна мне 2 рубля, сегодня обещала отдать». Вовка мне предлагает: «А ты, Толик, пойди спроси у нее сам, она дома». Вовка остается на кухне, а иду стучаться к Клавдии Ивановне, но мне никто не открывает. Тогда я дергаю ручку, и к запаху костей добавляется еще целый букет. На всю Ивановскую шпарит художественная самодеятельность. По телевизору пляшут, по радио поют. К участникам художественной самодеятельности присоединяется и собака, а на кровати, прямо на матрасе, лежит пьяная Клавдия Ивановна. Через несколько дней, когда станет ясно, что денег уже нет, только вчера еще были, Клавдия Ивановна начинает стряпать сама. Теперь до получки, которая будет через 2 недели, мне уж ничего не добиться. А сейчас Клавдия Ивановна храпит, и у нее видны панталоны.